Глава 55. Битва за жизнь. Мне повезло, высота первой трибуны не превышала метра, лететь было недалеко, плюс приземление на песок вышло довольно мягким. Мне не повезло, дракон сразу обратил на меня внимание, и я ему не понравилась, я догадалась об этом по его оскалу. Подняв руки ладонями вверх, я продемонстрировала, что в них нет оружия. Одновременно пятилась назад, пока не уперлась в стену, окружающую арену. Я могла подпрыгнуть и ухватиться рукой за перила, и даже подтянуться наверх, но купол не даст мне покинуть арену. Он удерживает меня внутри точно так же, как драконы укротителя. Я заперта здесь, с гигантским, чешуйчатым, дико злым ящером. И укротитель мне, похоже, не помощник. Дракон знатно его потрепал, и теперь парень валялся на песке, не подавая признаков жизни. Возможно, он без сознания или вовсе мертв. В любом случае, я могу рассчитывать только на себя. «А она!» — донесся сверху крик Кеймрона. «Как ты туда попала?» Кей все-таки вернулся за мной, ура! Я запрокинула голову и взвизгнула. «Вытащи меня отсюда!» «Это невозможно!» — развел он руками, подтверждая то, что я и так уже знала. «Купол тебя не пропустит!» «Шик!» — меня отвел шаркающий звук. Я посмотрела на дракона. Он скреб песок лапой, явно готовясь к нападению. «Что за невезуха? Откуда все эти жуткие монстры на мою несчастную голову?» «Кей, ты не можешь меня бросить!» — в ужасе закричала я. «Прости!» — раздалось сверху. «Ну, я ничем не могу помочь!» Так себе из Дэнди получился защитник, а ведь клялся, что позаботится обо мне. Пора уже понять, что нельзя верить обещаниям местных мужчин. Дракон, выдув из ноздрей струю пара, пошел на меня. Надо было что-то срочно предпринять, например, метнуть в него чем-нибудь. Молния бы сгодилась, но для использования магии надо сосредоточиться, а это крайне сложно сделать, когда на тебя движется громадина высотой с дом, начиненная клыками и когтями. Меня душила паника. Из-за нее магия не откликалась. Есть ли Валории хуже маг, чем я? Сильно в этом сомневаюсь. Я приготовилась умирать. Больше всего в этой ситуации меня расстраивало то, что патриархи выиграют. Красная, небось, сейчас стоит где-то на трибунах и любуется своей работой. Ни секунды не сомневаюсь, что это она меня столкнула. Стерва! Жаль, отомстить не выйдет. В самое ближайшее время я стану обедом белого дракона. Вряд ли с ним получится договориться, как с черным. Белый слишком зол и воспринимает любого человека на арене за личного врага. В целом, он не так уж не прав. Расстояние между мной и драконом стремительно сокращалось. На меня неслась машина для убийства. Я не могла на это смотреть и зажмурилась. Песок, поднятый лапами дракона, взвился в воздух. Вдохнув его, я закашлялась. Почему я до сих пор жива? По всем подсчетам, дракон уже должен до меня добраться. Слабо верилось, что он вдруг передумал меня убивать. Мне казалось, он был настроен решительно. Я приоткрыла один глаз, дракон действительно был близко, но почему-то остановился. Я не сразу заметила причину, а когда увидела, ахнула. Между мной и драконом был мужчина в черном одеянии. На фоне белоснежной чешуи он был как клякса на листе бумаги. Соотношение пропорций было примерно тем же. Большой лист, маленькая клякса. Хотя мужчина стоял ко мне спиной, я мгновенно его узнала. Азриэл спрыгнул с трибун на арену, чтобы защитить меня. Рискнул своей жизнью, зная, что обратного пути нет. Непостижимо. Пока я приходила в себя, пытаясь осознать этот факт, белый укротитель очнулся, но был плох. Дракон серьезно его ранил. Парень не сможет надеть ошейник, вся надежда на Азриэля. Первым делом муж увел дракона подальше от меня. Я с ужасом наблюдала за ним. У него же нет наручей, ему не справиться. Наверняка в подобной ситуации в ход сражения должны вмешаться смотрители арены, но сейчас их не было. Из-за общей паники все пошло не так. Я как стояла возле стены, так и осталась там. Мой взгляд намертво был прикован к Азриэлю и дракону в центре арены. Они замерли друг напротив друга, приглядывались, изучали, искали слабые места. Чем-то они походили на боксеров на ринге. Вот только бой намечался нечестный, слишком разная весовая категория у соперников. Азриэл поднял правую руку. На его пальцах переливалась магия. Ему не требовалось дополнительное снаряжение, он сам оружие. Но дракон тоже не так прост. У него есть огонь, а еще клыки, шипы, когти, да куча всего. Пока я в ужасе прикидывала наши шансы на спасение, Азриэл был спокоен и даже отрешен. На его лице застыло выражение безмятежности, будто он не драться с чудовищем собрался, а вальсировать. На секунду, растянувшуюся для меня в бесконечность, все замерло. Казалось, даже люди на трибунах остановились. Время замедлилось. Тик-так, длинная пауза, тик, а потом резкий толчок, и время, захлебываясь галопом, понеслось вперед. Тик-так, тик-так, тик-так. А вместе с ним все на арене пришли в движение. Дракон бросился на Азриэля. Тот в ответ метнул магический шар. Дракон сбил его на лету струей огня из пасти. Искры и пламя разлетелись в стороны. Жар докатился и до меня, опалив ресницы. Я знала, что, будучи укротителем драконов, Азриэл силен. Иначе быть не могло, но не представляла, насколько. Он был быстрым, ловким и беспощадным. Дракон рядом с ним уже не казался таким огромным и жутким. Если честно, в какой-то момент мне стало жаль ящера. Он был обречен на проигрыш. Никому не совладать с Азриэлем. Каждое его движение стопроцентно верное, бьющее в цель. Магия сильная, сражающая на повал. Неужели я всерьез думала, что сумела сбежать от него? Да если бы он не захотел меня отпустить, я бы как миленькая сидела в замке Шарнье. Исход боя был предрешен. Забрав у наследника белого ошейника, Азриэл направился к дракону. Я с открытым ртом наблюдала, как лихо он накинул его на дракона и застегнул. Позже я пыталась разобраться, в какой именно момент я снова начала доверять Азриэлю. Думаю, в тот самый, когда он спрыгнул на арену, чтобы спасти меня. «Теперь ты!» — крикнул Азриэл, скатившись со спины ящера. «Это твой дракон, подчини его! Я не могу, у меня нет парных наручей!» Он обращался к горе-укротителю. Тот так и лежал на песке, нашел время отдыхать. Глядя на парня, от которого сейчас зависела наша жизнь, я сильно сомневалась, что мы спасемся. «Ну же!» — Азриэль подбежал к укротителю, встряхнул того за грудки. «Давай!» Дракон обернулся и замер, теперь они с укротителем смотрели друг другу в глаза. Похоже, схватка перешла на новый уровень, с физического на ментальный. Сейчас эти двое боролись мысленно. Если победит укротитель, дракон ему подчинится. Если нет, он сожрет нас всех. При всей моей любви к драконам, сейчас я болела за укротителя, хотя и понимала ненависть дракона к людям. Азриэл остался рядом с укротителем, он что-то говорил ему. С такого расстояния я не слышала, но догадывалась, что он дает инструкции. Чуть осмелев, я отделилась от стены и приблизилась к мужчинам. Парень трясся от напряжения. У него весь лоб был в испарине. Победить дракона в мысленной схватке не так-то просто. Теперь ясно, почему укротитель не может управлять больше, чем одним драконом. Даже с одним сложно справиться. А если их будет несколько, укротитель либо сойдет с ума, либо драконы освободятся и прикончат его. Азриэл отвлекся на меня. «Уходи», — сказал он. «За моей спиной есть запасной выход с арены, он для людей. Там купол тебя пропустит». «А ты?» — замялась я. «Не волнуйся, я справлюсь. Я найду тебя позже, а пока укройся в замке Кеймерона». Азриэл посылает меня к своему врагу. Я бы меньше удивилась, если бы увидела монахиню, отплясывающую на шесте. «Я не желаю тебе смерти», — произнес он. «Сколько еще раз мне надо спасти твою жизнь, чтобы ты мне поверила?» «Пока достаточно», — сказала я и пригрозила. «Только попробуй не выжить. Я попрошу Морта воскресить тебя и лично убью еще раз». Он лишь усмехнулся в ответ. Укротителя начала бить мелкая дрожь, и Азриэлю пришлось отвлечься на него, а я поспешила к выходу с арены. Оставаться здесь и рисковать я не могла. В конце концов, речь идет не только о моей жизни. Есть еще ребенок. Уж он точно не заслужил быть съеденным драконом».